Глава 73. Период раздвоенного существования закончился, и вскоре после срабатывания датчика тревоги произошло соединение разнозарядных образов. Оба пилота на мгновение потеряли сознание, а когда пришли в себя, капитан принялся жаловаться на самочувствие, поскольку за время разъединения они перенесли атаку пиратов, в то время как их вторая половина прошла отрезок без потрясений. Секвестр тоже чувствовал себя скверно, пока четверть часа спустя их с Рингом составляющие не пришли к компромиссу. Трясущимися руками капитан достал капсулу благоприятора, а секвестр выпил освежающие жидкости, ускоряющие метаболизм. «Скверно все это!» – снова пожаловался капитан. «Скоро будем в порядке. Если б не эта атака, выход прошел бы безболезненно». «Да я знаю. Ладно, секвестр, давай-ка отвлечемся. Расскажи что-нибудь еще. Это меня увлекает, и я забываю о тошноте». «Так тебе снова тошнит?» «Да, после этого виража с пиратами», – признался капитан и вздохнул. Секвестр видел, что даже лицензионные благоприяторы слабо помогали капитану. «Ладно», – сказал он. «Я расскажу тебе кое-какие подробности, о которых при других обстоятельствах лучше не вспоминать». «Я что, должен буду молчать о них даже при инспекторах высокой лиги?» «Именно так, капитан Ринг. Я могу на это рассчитывать». «Все непременно, секвестр». «Ну, хорошо», – улыбнулся секвестр Мобил, кладя ладони на колени. «Я расскажу тебе о том, как мы развлекались в зонах особого контроля уже в режиме наместников». «Во что, было много?» «Дело в том, что зоны особого контроля – это планеты, где развиваются самые важные для нас культуры. Ну, например, М3 или даже М4. От них вообще отходить нельзя, ведь это особые биокультуры, исследование которых может подарить Лиге блестящее будущее». «То есть мугла важнее нараздулов?» «Разумеется, важнее. Нараздулы когда-то имели для нас большое значение, но этот эксперимент не оправдал надежд. Да, что-то мы получили, переводя изначальных гризотов на раздулов, а тех во фризонталов. Но, видимо, главные инспекторы посчитали это малоинтересным. И появились М4, то есть муглы». «Ну, и что там было у наместников?» «Обычно наместники назначаются на каждый материк, если их население достаточно велико. Но такое случается редко. Жизнь варваров трудна, и они медленно наращивают популяции». «В твоем случае было сколько?» «Двое. Я и еще один парень. Лор». «Лор? Какое-то неподходящее имя для наместника». «Я говорил ему то же самое. Не сразу, конечно. Лет 70 мы не общались. Он вел свои дела на одном континенте, а я на другом. Но как-то раз совершенно случайно связались по Майпай. Он спросил: это центр? А я ему: нет, это периферия, долбанный ты наместник». Капитан Ринг засмеялся. «Смешно». «Я тоже посмеялся. А он не сразу понял, но потом тоже обрадовался. Давай, говорит, встретимся. Скучно здесь очень. 70 лет мира и покоя. Варвары плодятся, засевают нивы, прогресс технически налаживают. Словом, вполне обычная картина, в которой нет ничего интересного».